Как? У нас ничего нет. Аббас закрыл глаза, видения вставали перед ним одно за другим помимо его воли. Вот остановившийся внедорожник, и хлещущий из него свинец, вырывающий из жизни то одного, то другого из них. Это предатели. Вот идущая по широкому столичному проспекту колонна машин светло-песчаного цвета с тонкими стволами орудий, развернутыми елочкой. Это американцы. Вот длинная, бесконечно длинная колонна на шоссе, уходящем в Иорданию, большие грузовики, автомобили, обвешанные скарбом. Никто не желает сражаться за свою землю и свой народ. Это иракцы. Что же истина, а что ложно в этом сошедшем с ума мире? Что они сделали не так, что потерпели столь тяжкое поражение? Разве может быть предателем весь народ, или предатели те, кто остался в меньшинстве? Что было тогда у плотины? Спросил Аббас. Хвала Аллаху, кефиры только убитыми потеряли 7 человек и устрашились, несколько часов не решаясь войти в город, который некому было защищать. Ты вселил страх в сердца неверных, и воздастся тебе за это. А что касается того, что у вас ничего нет, это не так, у вас есть все. Обратись к Аллаху, и он подскажет тебе, что ты должен делать, а любой правоверный поможет тебе, ведь ты каждому из них, брат, сказано. А те, которые уверовали, когда вы сталкиваетесь с отрядом, то будьте стойки и многократно поминайте Аллаха, быть может, вы преуспеете. Повинуйтесь Аллаху и его посланнику и не препирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы, ибо Аллах с терпеливыми. Смири терпением грудь свою, как смирил твой отец, и ты увидишь, как безбожники побегут с земли Междуречья. И Самуэль Лим встал со своего места. Поправляйся. Немало молодых львов ждут, когда смогут пожать твою руку, ибо ты уже сделал то, что им сделать еще предстоит. Если каждый иракец убьет одного кяфира, хотя бы одного, земля Ирака станет свободной от оккупантов. Храни тебя Аллах. Мулла коснулся его лба и вышел. Первым в кортеже шел бронетранспортер, украинский 8-колесный БТР-4, оснащенный 30-миллиметровой пушкой и обваренной решетками. Он мог делать на шоссе 90 км в час, и остальным приходилось подстраиваться под темп его движения. Дальше растянулись несколько внедорожников и седанов, в числе которых был бронированный черный Mercedes 600. Это была машина шейха, в которую он пригласил и бригадира. Началось, когда колонна въезжала на мост, перекинутый через воды сухое русло реки, наполненное водой только в сезон дождей. Огненная молния корнета М, русского противотанкового ракетного комплекса, закупленного Турцией через третьи руки исключительно потому, что он был лучшим, метнулась к растянутой на шоссе колонне. Следом, догоняя, метнулись еще 3 комка пламени, турецкие спецназовцы били наверняка. Уклониться от летящей на тебя со сверхзвуковой скоростью противотанковой невозможно, ракета клюнула в запыленный бок Мерседеса и лопнула сгустком адского пламени, мгновенно искорежив до неузнаваемости бронированную машину и превратив в пепел находящиеся внутри человеческие тела. Бронетранспортер, на котором была установлена система предупреждения об облучении лазером, начал тормозить, разворачивая в сторону опасности свою пушку, но тут тяжко громыхнуло, поддерживающие мост колонны окутались дымом и пламенем, и сооружение человеческих рук стало медленно оседать вниз, а по мосту кувыркались, падали вместе с ним вылетевшие на мост и не успевшие затормозить автомобили колонны, вперемешку военные и гражданские. Капитан Абдалла Гуль откинул маскировочную сеть, под которой он укрывался, встал в полный рост, демонстрируя полное презрение к опасности. Он посмотрел на происходящее через бинокль, потом махнул рукой. «Уходим». Склон зашевелился. На склоне ничего не нашли, кроме лежек, опаленной травы, в нескольких сотнях метров за гребнем, следы от 2 машин, американских машин, 11 апреля 2014 года, Узбекистан, Самарканд, бывшая В-Ч-3662, 28-й отдельный специальный моторизованный батальон милиции МААП СССР, ныне, батальон особого назначения СНБ Узбекистана, подполковник Рустем Рахимов, узбекчелик, подразумевает правильное поведение в традиционном узбекском смысле, традиционализм, махали, не слова против основного мнения, отсутствие собственного мнения, стадность. Да, точно, узбекчелик. Беда только в том, что терпение у людей не безгранично, и когда оно заканчивается, наступает такой узбекчелик, что можно и ноги не успеть унести. А так, это хорошо, конечно, когда в стране узбекчелик. Порядок. Сегодня у Рустема Алиевича Рахимова, подполковника Комитета национальной безопасности и командира батальона особого назначения одного из самых главных людей по Узбекчелику, в Самарканде был радостный день, была свадьба. Аллах послал ему третью супругу, ту самую, что скромненько сидела у края богатого дастархана и не смела поднять свои очаровательные, цвета спелого меда глаза. Видимо, боялась предстоящей брачной ночи. Рядом с Аминой сидела Карина, ее 19-летняя старшая сестра, непозволительно растолстевшая в последнее время и переставшая вызывать у подполковника вожделение своими формами. Наверное, она все-таки все Амине разъяснит, по-своему, по-женски. Амине, кстати, было всего 11 лет. Поскольку подполковник Рахимов был человеком богатым, имел 3 дома, 7 автомобилей и даже банковские счета в Астане и Москве, дастархан он тоже накрыл богатый. Дастархан, кстати, накрыть – это тоже целое искусство. У подполковника Рахимова дом на окраине Самарканда был богатый, настоящий двухэтажный дворец с большим, огороженным садом, и поскольку гостей было много, под дастархан пришлось занять весь двор. Для удобства во дворе расставили низкие столики хон-тахта, на них положили тонкие стеганые одеяла из верблюжьей шерсти, курпачи и уже на них положили обеденные скатерти, которые и называются дастархан. На дастархане уже расставили блюда. Апрель, не слишком-то подходящий месяц для богатого стола, это тебе не осень, когда дастархан изобилен даже у бедняка, но тут подполковник постарался. Дыни, настоящие, узбекские, по вкусу неотличимые от местных, доставили из Израиля, благо и там нашлось, кому их выращивать. Оттуда же привезли зелень. Специально для праздничного дастархана закололи 10 отращиваемых для богатых столов барашков. На жире и костях сварили острый суп-шурпу с курдючным жиром, мясо пошло на плов, да не простой, а местный, самаркандский. Кстати, существует примерно 100 рецептов этого поистине народного узбекского блюда. Повар родом из Сирии, работавший в одном из шикарных ресторанов столицы, наготовил целую гору различных восточных сладостей. Были фрукты и несколько видов чая, в том числе заправленные все тем же вездесущим жиром, как пили чай кочевники. Свадьба прошла по традиции, на несколько минут на церемонию заскочил сам председатель СНБ всемогущий Рустам Инаятов, но надолго не задержался. Пожелав молодожену счастья и передав подарки, традиционный от комитета, национальный мужской халат чипанный современный от руководства, ключи от новенького Митсубиши Паира, покатил дальше по делам. Но и само присутствие на свадьбе Инаитова, пусть и минутное, стоило того, специально для этого сочетались не в Самарканде, куда Инаятов бы не поехал, а в Ташкенте, в одной из центральных мечетей. После обряда, одарив муллу, вернулись обратно. Поскольку Рахимов был едва ли не главным в области по Узбекчелику, если не считать начальника областного СНБ генерала Айбика Кисинова и местного хакима Ташмирзы Какаева, на свадьбу приехали все местные баи и представители власти, а тот, кто не смог приехать, прислал не один подарок, а два, второй, чаще всего пухлый конверт с деньгами, в качестве извинения, но большинство приехали. Первым, конечно же, стоит отметить Салтана Мурадова, заплывшего жиром бая, представителя Успахтасона в Самарканде и области. Хлопок в Узбекистане был в чести и почете, он да газ были единственным предметом экспорта, и поэтому Мурадов был, наверное, даже богаче, чем Какаев, хотя ему много приходилось отдавать наверх, кушать-то все хотят. В отличие от всех остальных Мурадов не бросал украдкой жадные взгляды на висящих в полутьме на ветвях, мерзнущих, но стоически переносящих все это обнаженных девочек-школьниц. Его они просто не интересовали. Вся область знала, что Мурадов предпочитает маленьких, не старше 12-13 лет бачит, которых забирает из крестьянских семей, и что в его доме у него их целый гарем. Что поделаешь, у каждого свои вкусы, и не один он такой в Узбекистане. Следом за ним сидел Какаев, уже готовый, учился в молодости в комсомольской школе и оттуда вернулся большим любителем водки, а следом за ним сидел Ахмед Берзинов. Этот персонаж был поинтереснее, один из местных баев, у него в собственности было 3 бывших колхоза, вместе с их работниками, которые теперь превратились в рабов, но помимо этого он занимался кое-чем еще. Половина Узбекистана знала, если человек тебе должен и отдал за долг своего сына или дочь, свези их к Берзинову, и ты получишь за них свои деньги. Берзинов скупал молодых и здоровых рабов, без разницы какого пола, и куда-то отправлял их. Дело это было темное, и он предпочитал ни с кем по этому поводу не объясняться, зато отстегивал увеличенную вдвое дань и Какаеву, и Кисинову, и самому Рахимову, и Ахатову, начальнику областного УВД, и никогда не стонал, что дань непомерна, и не пытался увильнуть от ее уплаты, просто платил, и все. Судя по подарку, им преподнесенному, новенький Мерседес Г500, он тоже в этой жизни не бедствовал. Дальше сидел и Рамза Ахатов, начальник местного УВД и враг Рахимова, низенький, жилистый, в черных очках и с усами, кончики которых воинственно задирались вверх. Ахатов был врагом Рахимова хотя бы потому, что сам Рахимов начинал свою службу на трассе гаишником еще в советские времена и очень не хотел об этом вспоминать. А Ахатов знал это и постоянно напоминал. Милиция имела такой солидный источник денежных поступлений, как дороги и стоящие на них дорожные полицейские, и, тем не менее, Ахатов от жадности не упускал ни единой возможности заработать, то и дело норовя залезть своей ложкой в миску КНБ. Рахимов даже попытался сместить Ахатова, заставил одного из задержанных молодых дехкан написать в своих показаниях, что Ахатов – тайный сторонник Хизбут Тахрира, и у него в доме висит портрет Тахира Юлдашева, и он говорил, что как только будет сигнал, он сам перейдет вместе со всем УВД на сторону исламистов. Это было самое страшное, что только можно было себе представить в современном Узбекистане. За такое люди умирали под пытками в застенках СНБ, но посланная в Ташкент телега обернулась тем, что его вызвал непосредственный начальник и вылил на него ушат дерьма, обозвав напоследок джалибом. Короче говоря, 108 номер. Видимо, у Ахатова наверху была мохнатая рука, да и удивляться было нечему, если предположить, сколько ему поступает только от дорожной полиции на карман и сколько он отстегивает наверх. Еще дальше сидели директора некоторых оставшихся в Самарканде с советских времен предприятий, худо-бедно работающих. Не было только директора завода, собирающего японские микроавтобусы. Он напрямую с Ташкентом работал, и его трогать было нельзя, даже дань с него не брали. За другими дастарханами сидели в основном родственники, ближние и дальние которых по случаю свадьбы необходимо было уважить, и жители его махалли. Как и во всех традиционных обществах, в узбекском твоей силой была сила клана или махалля, которая стоит за тобой. Восточный человек не может быть в одиночестве, он постоянно должен ощущать помощь и поддержку близких людей, пусть даже их и нет в данный момент рядом. Если с ним что-то случится, махалля не оставит его, всегда поможет, а он должен помогать ей, пока в силе. Тем более в Самарканде, где они сидят, как на пороховой бочке. В городе полно таджиков, а таджики – это исламисты и наркоторговцы, благо Афганистан под боком, и гражданскую войну, унесшую за сотню тысяч жизней, они у себя додумались учинить. Потому-то и был его батальон одним из самых боеспособных и хорошо оснащенных в КНБ, случись чего, он должен принять на себя первый удар. Уже стемнело, слуги зажгли светильники, разбавившие черный бархат весенней ночи матовым, дрожащим светом, специально приглашенные им музыканты играли его любимую свадебную «Йор-Йор». Он мысленно подсчитал стоимость сегодняшних подарков. Две автомашины иномарки, арабский скакун, два дорогих ружья, конверты с деньгами, не один миллион сумов набирается, если не больше. А за Амину он всего 200 тысяч сумов заплатил, да подарил ее семье несколько ослов, которые его люди отняли у крестьян. Выгодное дело. И сама Амина опять же. Остается только надеяться, что она не растолстеет, как ее сестра. А ведь с чего начинал? Простым гаишником на дороге, отец последние деньги отдал, чтобы купить ему эту должность. Учился в России, там его чуркой называли. Потом стоял на дороге, из 10 сумов 9 отдавал начальству. Брали все, потому что брали не для себя, для начальства, а если не будешь брать, найдут другого, кто будет, только и всего. Хорошо, что познакомился в таджикской общине с человеком и умудрился ему услугу оказать, а тот, вернувшись на родину, не забыл. Сам он в СНБ перешел, как только Узбекистан независимость получил, ну и Рахимова за собой перетянул, потому что везде свои люди нужны, если хочешь продвигаться наверх, сколачивая из верных людей команду с самого низа, тогда будешь баем. Ну и Рахимов понял, что надо делать, не зря 3 года на дороге отстоял. Распаренный, умиротворенный, подполковник Рустем Рахимов сунул руку прямо в гору плова на блюде и, захватив солидную щепоть, отправил его в рот. Хорошо, меж гостей возникло какое-то замешательство. Он не сразу это понял и заметил, а когда заметил, недовольно нахмурился. Между гостями пробирался, кланяясь на все стороны, Бахрам Параев, один из офицеров его части и даже не заместитель. Это было наглостью, даже если он явился с подарком, все равно, должен был явиться его заместитель, а не офицер столь низкого ранга, капитан. И кто вообще посмел отвлекать его от свадьбы? Простите, Жан Абрахимов, униженно начал капитан, добравшись до хозяина Дастархана и молодожена, но дело не терпит отлагательств. Что могло произойти такого, что ты осмелился потревожить меня в этот день? Жанна, подполковник, в казармах неспокойно. А это еще что такое? Говори внятно, сын осла, что ты мямлишь? Причем здесь казармы? Солдаты волнуются, Жанна, подполковник. Рахимов, хоть и был немного навеселе, но все же сумел вспомнить, что жалование солдатам на днях выдали. Им же выдали жалование, что нужно этим несчастным. Неприятное предчувствие закрадывалось в душу. Жанаб подполковник, они говорят, что Жанаб майор Кильдыбай изнасиловал одного из новых солдат. Подполковник вытер жирные губы рукавом халата. Все то, о чем говорил этот несчастный, могло произойти в действительности. Кильдыбай был из глубинки, а там и не такое творится. Зато, беспредельно предан президенту и ему. Но все равно, делать этого не следовало, если начнется бунт. Да еще в специальных войсках СНБ обвинят его, разбираться не будут, вышибут с работы, а на его место желающих с деньгами, масса. В Ташкенте за каждое назначение, за каждое перемещение получают деньги, и кадровиков хлебом не корми, дай кого-нибудь вышвырнуть с должности и выставить опустевшее место на аукцион, а начальство защищать не станет. Обосрался, выкручивайся сам, как знаешь. А в это время на территории воинской части, несмотря на ночи уже наступившее время отбоя, горел свет, были включены даже прожектора. Часть солдат внимала страстному давату неизвестно откуда взявшегося муллы, для собрания использовали столовую. В столовой же в углу несколько солдат избивали прикладами и ногами майора Кильдыбая. Оружейка уже давно была вскрыта, оружие было на руках у солдат, а большая группа солдат направилась в мехпарк заводить бронетранспортеры. «Надо ехать!» Мановением руки Рахимов подозвал Карину. «Я уеду на пару часов. Подготовь Амину к моему приезду». «Да, мой господин», — покорно склонилась перед ним вторая жена. Гости смотрели на него, но он ничего говорить не стал. В конце концов, он подполковник СНБ и не обязан отчитываться. Куда надо, туда и едет. Вместе они вышли за ограду, прошли по темной улице и вышли в калитку за еще один забор, ограждающий уже всю территорию Махалля. В темноте пофыркивал мотор большой, старой, но крепкой Тойоты, матово светились плафоны в салоне. В машине был один водитель, из числа солдат, присланных, чтобы обслуживать КНБ. И снова сердце подполковника Рахимова кольнул шип непонятной тревоги. Приехали быстро, тем более что ночью дороги пустынны, а Тойота может передвигаться с большой скоростью даже по сильно разбитым дорогам. На всей территории части горел свет, включены были прожектора, в темноте подполковник заметил шевеление. Он приехал сюда в том, в чем был, в халате, и только сейчас вспомнил о пистолете, но было уже поздно. Воистину, эти ишаки свихнулись. «Держись рядом со мной». «Слушаюсь, Жанаб подполковник». Стараясь выглядеть и держаться внушительно, подполковник зашагал к дверям штаба, завидев там нескольких солдат, вооруженных, но и это его не насторожило. «Ты что делаешь, Кутарингис Сиджалиб?» Подполковник привычно ударил по лицу одного из солдат, и тут что-то сверкнуло у него в голове, солдаты бросились к нему, он даже не успел удивиться. Потом милосердно навалилась тьма. Подполковник Рахимов пришел в себя на плацу, рядом пыхтели моторами бронетранспортеры, светил прожектор и бились в висках исторгаемые мегафоном злобные, исполненные мятежа и вызова слова. «Братья, правоверные, во имя Аллаха, милостивого и милосердного, хватит терпеть угнетение и тиранию. Воистину, Аллаху ведомо все, что вы делаете, и ни один не избегнет встречи с ним. Когда вы придете и предстанете перед ним, что вы скажете ему, что служили Тагуту, что карали правоверных только за то, что они уверовали в единственного? А ведь сказано, что не велено веровать в Тагута, и тому, кто нарушает законы шариата, мы приготовили огонь». Подполковник узнал голос, это был голос местного имама, тихого, угодливого, лояльного. Нечестивцы долгие годы терзали узбекский народ, убивали правоверных, грабили крестьян, отнимая у них последние. Вы были орудием в руках нечестивцев, и даже с вами они совершали такое, да покарает их тот, кто скор в расчете, что иначе, как смертью нельзя расплатиться с ними за содеянное. Настало время сбросить оковы. Вы, армия Аллаха, а не армия Тагута, так идите и скажите ему это». Подполковник попытался высвободиться и понял, что он не только связан, но и привязан к чему-то за ноги. С ужасом понял, к бронетранспортеру. Его связали и привязали за ноги к бронетранспортеру. Несколько человек подошли к нему. Он не видел их лиц из-за темноты и пронзительного света прожекторов, но голос того из них, кто обратился к нему, он узнал. «Ну что, Рахим Устас, Мамегом», — сказал Рамза Ахатов, начальник местной полиции и смертельный враг Рахимова, «как тебе такой свадебный подарок? Может быть, и про него ты напишешь в Ташкент». И, разбежавшись, он изо всех сил ударил Рахимова сапогом в лицо. Хрустнула, ослепительная вспышка боли разлилась по телу, мощной волной прошла по нему и вернулась обратно. Кровь залила лицо. «Что делать с этим шакалом, Рамза Устас?» — спросил кто-то. «Отвезем его обратно на свадьбу. Не будем терять времени, его у нас нет. Все нечестивцы собрались сегодня у него дома и напились запретного зелья, как свиньи. Воистину, это не наша кара, это кара Аллаха, и не наша воля, но воля Аллаха. Аллаху Акбар!» В темноте лязгнул передернутый автоматный затвор, и кто-то снова ударил его. Через несколько минут два бронетранспортера, грузовик, набитый солдатами, и какой-то внедорожник с людьми, которых до этого здесь не видели, очень кстати оказавшиеся у части, когда произошел такой хором, выкатились за ворота части. За головным бронетранспортером билось по асфальту тело еще живого подполковника Рахимова. А тем временем, свадьба продолжалась, и оркестр продолжал наигрывать мелодичную «Йор-йор», и гости насыщались, переговаривались, жадно глядели на ждущих своей участи голых девочек, висящих на ветвях и умирающих от ночного холода. Они особо не заметили того, что хозяина и одного из гостей сейчас нет с ними, и гость сейчас приближается к Махалле в десантном отсеке одного из бронетранспортеров, а за ним на тросе волочется по дороге тело еще живого молодожена, хозяина свадьбы. Началось все внезапно. На улице кто-то предупредительно крикнул, но было уже поздно. Ребристый нос бронетранспортера снес внешние ворота, ведущие в Махаллю, остановился, но взревел мотором и протиснулся внутрь, сминая машины и полосуя ночь светом фароискателя. По машине открыли огонь из пистолетов и автоматов охранники гостей, с брони заговорили автоматы солдат, потом зашелся в нескончаемой яростной песне ПКТ, сметя пулями все на своем пути. БТР пер на пролом, за ним бежали солдаты, несчастные, забитые, неграмотные. Они впервые получили возможность почувствовать себя настоящими мужчинами и были полны решимостью воспользоваться этим на все 100. Рамза Ахатов этой ночью сегодня рассчитался со всеми врагами, со многими лично. После того, как свадьбу расстреляли с БТР, он ходил меж окровавленными телами с пистолетом и добивал тех, кто еще был жив. Амина в эту ночь познала мужчину, а потом еще одного, и еще. К утру один из солдат, убедившись, что она не дышит, на всякий случай ткнул ей штыком под левую грудь и оттащил ее за ноги к небольшому оросительному каналу, куда и сбросил. Вода здесь издревле считалась символом достатка, самым большим признаком богатства был фонтан с павлинами. Но тут павлинов не полагалось, павлины были только у самых влиятельных баев и государственных чиновников, а воду было пить нельзя. Утром Самарканд, еще вчера спокойный и мирный узбекский город, было не узнать. Во многих местах что-то горело, и черные столбы дыма подпирали небо, то тут, то там грохотали автоматы и пулеметы. На подходах к городу гремел бой, отряд из службы безопасности президента, отрабатывая свои доллары, пытался прорваться в город, но его блокировали бронетранспортеры СНБ и полиции, и сейчас шел бой. По улицам на полной скорости, сигналя, проносились машины с зажженными фарами, из них высовывались люди, палили в воздух, кричали «Аллах Акбар!». Над зданием администрации, почти все стекла в нем были выбиты, мародеры до сих пор выносили вещи, на ступенях лежало чье-то тело какого-то чиновника, выкинутого из окна, висел не бело-зелено-синий флаг Республики Узбекистан, а черный, на котором было написано «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его». Вечером стало известно, что полк, посланный на усмирение мятежа, взбунтовался и перешел на сторону мятежников. Началось 25 мая 2015 года. Бывшая Украина, Киев. Бывшее здание штаба КОВА. УС Сеньор Милитар Адвисер Риар Адмирал Стивен Бьюсак. УС Навысиал. Украинская оккупационная администрация, Простите, ошибся. Здание командования миссии «Оливковая ветвь» располагалось в здании бывшего штаба КОВА, Киевского особого военного округа, ликвидированного за ненадобностью, потому что территория Украины, де-юре ставшая, наконец, единой, де-факто стала ограничиваться территорией самого Киева, где властвовали американцы, дальновидно сохраняющие Украину и не дающие ее разорвать между Польшей и Румынией. В этом здании, где когда-то работал маршал Жуков, теперь сидели сразу два штаба, польский и американский, румынское военное представительство и часть служб гражданской миссии, остальные были разбросаны по разным министерским зданиям, потому что у украинцев с желанием работать были большие проблемы, а страной надо как-то было руководить. Все это напоминало Афганистан середины 80-х, хотя из тех, кто здесь работал, никто не мог провести такую параллель. Здесь работали даже в основном не американцы, литовцы, эстонцы, грузины, мексиканцы, даже иракцы. Это была кадровая политика США, на местах, в небольших странах, проявлявших особую сервильность, подбирался контингент из молодых людей, знающих английский язык и желающих получить гражданство США, чтобы покинуть свою страну и жить там, где истинная свобода и демократия. Их и направляют в столь опасные страны, как Украина, Ирак, Сомали, Йемен или Афганистан, Эйстан. Отработал на дядю Сэма 5 лет, получай свой паспорт и иди гамбургеры жарить. Погиб, ну, что тут сказать, всякое в жизни бывает, такие итьясы. Но среди тех, кто собрался сегодня в особом секторе американской военной миссии, в комнате, оборудованной в подвале и защищенной от всех видов прослушивания, ни американцев не было. Вообще, героем дня на совещании был контр-адмирал флота США Стивен Бьюсак, командующий Таскфорсе 145, особой группой, которая действовала в начале в Ираке, где ей удалось выловить большинство из тех, кто был пропечатан на карточной колоде, а также дискредитировать и уничтожить Абу Мусаба аз-Заркави. Потом переключилась на Афганистан. Сейчас контр-адмирал Бьюсак временно находился в Коронадо, был отстранен от командования из-за тяжелых потерь, последовавших в результате вылазки в Пакистан. Хотя все понимали, что вины его в этом не было, никто и не думал, что пакистанские силы откроют по американцам огонь, а они и открыли, все равно кто-то должен был быть виновным. Им и назначили контр-адмирала, впрочем, без взысканий. Это был старый опытный морской волк, начинавший с самых низов в Сиал, прошедший все ступени карьеры от простого моряка до командующего 7-м спецотрядом. В Украину он прилетел секретным рейсом военно-транспортного самолета С-5 метров, посаженного в Борисполе, и не только он. С ним летело 8 штабных офицеров, планировщиков специальных операций и куча специального снаряжения. Если проект будет утвержден, оперативная группа будет переброшена в Украину в самый последний момент во избежание расшифровки. Причина его прибытия понятна была даже дураку. Недавно, в засаде на дороге, погиб заместитель госсекретаря США, польский генерал, командующий польскими силами, был тяжело ранен и впоследствии скончался руководитель гражданской администрации, тоже американец. Их убили русские террористы, возможно, им помогли и украинцы. Прибытие контр-адмирала Бьюсака означало вотум недоверия местному командованию, тем более что контр-адмирал был известен как сторонник жестких решений. Вторым по старшинству был бригадный генерал Майкл Клибанов, довольно молодой офицер, потомок русских эмигрантов, не забывший язык. Начинал он в Большой Красной Первой, дающий хороший старт для любого желающего служить офицера. Язык он не забыл, он говорил на прекрасном старом русском языке, чем заслужил ненависть нынешнего правительства Украины. Обращение на русском языке к ним вызывало приступ лютой злобы к клятым москаликам. Генерал Клибанов, отслуживший здесь почти год, перспективы дальнейшего развития ситуации в стране оценивал весьма скептически и предлагал начать переговоры с повстанцами, предлагая отвести войска на линию Донца, освободив Луганскую, Харьковскую и Донецкую область. За это он пользовался ненавистью со стороны поляков, непониманием в Пентагоне, там его называли русским и немецким подпевалой, и значительной популярностью среди тех, кто призывал прекратить боевые действия и вступить в переговоры. Генерал Клибанов отслужил здесь почти год и на второй оставаться не собирался. Третьим был представитель ЦРУ Нат Пинкстон, специалист по борьбе с терроризмом, начинавший в Ираке. Здесь он, помимо прочего, командовал боевыми подразделениями ЦРУ, специал от Стивиты Дивисион, дивизион специальной активности. В них вербовали демобилизовавшихся офицеров и унтер-офицеров самых разных стран, в основном британцев и граждан стран британского содружества, потому что в самих США нормальных, толковых офицеров перекупали частные охранные компании за двойное, а то и тройное, по сравнению с государственным, жалование. Они проходили подготовку в специальных лагерях в странах Восточной Европы. ЦРУ арендовала и восстановила всю инфраструктуру бывшей советской армии из той, которая не была ранее арендована частниками, сами закупали оружие и технику и начинали действовать. В отличие от армейских подразделений они действовали почти без какого-то контроля, им ставилось задание и называлась цена его решения. Это было то же самое, что и ЧВК, платили намного меньше, зато была положена бесплатная военная медицина и прикрытие на случай совершения действий, явно расходящихся с положениями ЕКЮ, Гаагской конвенции и других документов, регламентирующих современную войну. Нат Пинкстон, реально сильный специалист по антитеррору, постоянно собачился с поляками, с румынами, зато дело делал. Четвертым был полковник Крис Пинни из РУМА, разведки Министерства обороны США, довольно неприметный даже на вид, низенький и очкастый. Он координировал действия секторов Хуминта и Елинт в приграничной полосе и на территории России, граничащей с зоной проведения миротворческой операции. Ростовскую область он знал на зубок, поэтому его участие в совещании было положительно необходимо. Больше никого не пригласили, информация утекала, как в дырявое ведро. Не приходилось сомневаться, что если позвать, к примеру, хоть одного поляка, завтра же информация будет у русских. Поляки сдадут ее хотя бы за то, чтобы навредить американцам, возможно и за то, чтобы освободить собственных пленных, а то и просто за деньги. Сейчас, к 15-му году, американцы уже начинали понимать, что созданная ими искусственно Речь Посполитая слишком велика, чтобы ее контролировать, или чтобы она следовала в фарватере американской политики. Когда началось на Украине, они безо всяких согласований, только уведомив командование НАТО, вывели контингенты из всех зон миротворческих операций, резко обострив там обстановку. Теперь они вели собственную игру, им мешал Киев, и они даже были рады, что у русских империалистов находятся американские заложники. Да, если поляки узнают о планируемом, предательство неминуемо. Господа, начал генерал Клибанов, прежде чем начать обсуждение, предлагаю посмотреть на терминале переданный нам русскими материал. Офицеры столпились у гражданского, не подключенного к сети ноутбука. Бригадный генерал скормил ему обычный ДВД-диск. «Как это передали?» – спросил Бьюсак. «Обычным образом. К посту на границе подбежал подросток, передал это одному из солдат и убежал. Его не пытались задержать, а смысл, сэр, ему дали несколько долларов и попросили передать. Эти подростки там все время крутятся, торгуют самодельным спиртным, так называемым самогоном, свежей едой и девочками. Пытались гонять, бесполезно. На экране, на стуле, на фоне обычной кирпичной стены, не оштукатуренной даже без обычного для русских экстремистов черно-желто-белого флага, сидел человек в форме армии США. Человек этот был по виду не ранен, под глазом был фингал. Я капитан американской армии Майкл Натаниэль Бейкер, личный номер 15719033-8. Проходил службу в должности военного советника на территории Украины. Являюсь офицером 1-го батальона особого назначения «Дельта», расквартированного в Форт-Брегге, США. Захвачен в плен 22 мая 2015 года в Донецке. Желаю быть обмененным на русских комбатантов, захваченных на территории Украины. Запись прервалась. Контр-адмирал покачал головой. Он видел подобные записи в Ираке, их прокручивали войскам, чтобы все знали, что их ждет в плену. Видел, как одному американскому солдату исламские экстремисты на камеру отрезали голову. Не похоже, чтобы к нему применялось серьезное насилие. Да, сэр, мы считаем, что русские довольно лояльно относятся к нашим пленным и не применяют к ним насилие без необходимости. Это не Афганистан, но гробов отсюда идет намного больше. Мы работали с экспертами из ПСЕКС, сэр. По их заключению, русские чувствуют себя побеждающей стороной, поэтому они могут позволить себе великодушие по отношению к пленным. Кроме того, русские по складу характера не склонны к жестокости, они росли в цивилизованной стране. Что они хотят? Как обычно, сэр, они назвали 5 человек, которые сидят у войсковой беспеки во Львове. Их было 8, но удалось живыми взять только 5. Их выдал внедренный в местное сопротивление агент. 5 – бывшие военнослужащие русской армии, еще один раньше служил в русской милиции, в ОМОНе. Это что-то наподобие групп специального оружия и тактики в наших полицейских управлениях, сэр. Заброшены с территории России, задание – взорвать здание бургомистрата, убить бургомистра, убивать военнослужащих миротворческих сил, нападать на колонные чекпоинты, организовывать вооруженное сопротивление, акты саботажа. Операция по их поимке, тщательно подготовленная, тем не менее прошла с жертвами. Русские оказали отчаянное вооруженное сопротивление, взяли живыми только 6, одного поляки успели добить, прежде чем подоспели мы. Знаете, сэр, с поляками становится все сложнее и сложнее, они одержимы идеей тотальной войны, предлагают совершать в отместку за теракты акты геноцида, уничтожая целые населенные пункты. Мы пока держим их в узде, но в тех частях, где нет американских военных наблюдателей, творятся неслыханные вещи. Контр-адмирал отмахнулся от сказанного, ему это было неинтересно, он приехал сюда не за этим. Мы можем получить пленных для обмена? Полагаю, что да, сэр, осторожно ответил Клебанов, но поляки опять потребуют поставок, и значительных. Допустим, это все, что требуют русские? Нет, сэр. А что же еще? 1000 приборов типа Сцорпион-75, новых. 500 снайперских винтовок Барретт-82, тоже новых, и по 1000 патронов к каждой. Термооптические прицелы, усмехнулся контр-адмирал. Губа не дура, и аппетиты. И как они это планируют все получить? Как обычно, термооптические прицелы в самом Израиле, там у них очень сильные позиции. Есть данные, что даже несколько израильтян стали террористами и воюют на стороне русских. Что касается снайперских винтовок, они выставили это требование заранее, зная, что оно не будет выполнено. Мы не передаем им оружие, и они это знают. Взамен, наверное, попросят еще термооптику или обычные прицелы, или что-то из обмундирования. Раньше они просили намного меньше, сейчас, видимо, решили, что пленный для нас особо ценен. А если вывести из строя, с умом? Не думаю, что стоит это делать, сэр. Они проверяют, это раз, а термооптические приборы они заказывают в Израиле не первый раз. Как-то раз мы им попытались предложить американские, отказались. Вероятно, агентура у них есть на самом производстве. Кроме того, у них есть и другие заложники, и стоит ли подвергать их жизнь опасности, а стоит ли подвергать опасности жизнь американских военнослужащих, передавая противнику столь совершенное вооружение, сэр, не думаю, что это серьезная угроза. Все это применяется в основном против поляков и румын. Схема отработана. У нас рискуют только советники, но у них приказ не участвовать лично в боевых действиях. И мои люди недовольно заметил Пинкстон. А сколько среди них американцев? Иронически спросил Клебанов. Сколько заложников находится в руках русских? По нашим данным, около 20, ответил Пинни. Все поляки, американец только один. Американцев они быстро меняют, а поляков ни на что выменить. В таком случае, джентльмены, мы должны их освободить. То есть, не понял Клебанов. Это распоряжение адмирала Маллина. Никаких переговоров с русскими, если только для отвода глаз. Мы получили добро на нанесение ограниченного удара по позициям русских экстремистов на их территории и на освобождение заложников. Нечто в стиле операции «Пустыня-1», только на сей раз все должно пройти гладко. Мы учимся на своих ошибках. Позвольте, сэр, возмущенно заговорил Клебанов. Не позволю, резко перебил его Бьюсак. Достаточно. Мы достаточно поиграли в игры с русскими, теперь благодаря нам они вооружены и готовы к новым терактам. Погибли американские граждане, в том числе заместитель госсекретаря США. Это не может оставаться без ответа. Объединенному комитету начальников штабов да и самому президенту надоели прятки с бандитами. Если они до сих пор не поняли, что такое Соединенные Штаты Америки, они умрут. И мы должны разработать план, как они это сделают.